Программа вторая. Беседы с Владимиром Хорошевым. Мы будем здоровыми и счастливыми. Станем стремиться к этому каждый день и в любом возрасте. Очень важно не ставить себя в зависимость от других людей или обстоятельств. Таково убеждение мудрых людей. Сегодня в нашей программе ваш вопрос, наш ответ. Что может помочь при артрозах? Хочу вам помочь. Или о связи между сном и ожирением. Пусть наши дети будут здоровы. Или что может есть женщина во время беременности в самый ответственный период в своей жизни. С вами Владимир Степанович Хорошев. Врач, военный хирург, прошедший Афганистан, сведущий в традиционной и нетрадиционной медицине. Здравствуйте, дорогие слушатели. Что-то подсказывает мне, мы с вами будем большими друзьями. Верю, что мои советы будут вам полезны. Ведь об этом говорит великое множество благодарных писем, которые я получал, когда вел свою авторскую программу на Радио России. Смею надеяться, что эти письма продолжают приходить и по сей день. Жаль, что я не могу на них ответить. Они недоступны для меня. Впереди у нас с вами много встреч, и все они будут полезны для вас, дорогие мои друзья. Добра вам и благополучия. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Пишет Валентина из города Благовещенск. Здравствуйте. Мне в феврале исполнилось 60 лет. Не так уж и много. Но года 3 из них я болею. Суставы очень дают о себе знать. И чаще коленные. А в последние полгода стали болеть еще и суставы пальцев. И ведь так болят, что порою кажется, будто болит все тело. Наш участковый врач говорит, что уже не знает, что со мной делать. Кажется уже, что все мы перепробовали. Все лекарства и мази, что есть в аптеке. А боли как были, так и остались. Врач говорит, что вряд ли удастся боли в суставах устранить. Это, говорит, возрастные изменения в них. И медицина бессильна что-либо сделать. А я вот верю, что можно боли эти уменьшить. Потому-то и пишу вам. И еще письмо от 54-летнего Михаила Анатольевича из Краснодарского края. Очень хочется верить, что вы поможете мне. Дело вот в чем. Болит у меня левый тазобедренный сустав. И болит уже 5 лет. После того, как я оступился и ударился о край металлической ступени этим самым суставом. Поначалу все будто бы обошлось, ну поболело и перестало. Но и 2 месяца после этой травмы не прошло, как появилась боль в этом суставе. Сейчас эту боль я ощущаю практически постоянно. Врач-травматолог сказал, что у меня развился посттравматический коксартроз, и что лечение может лишь ненамного уменьшить боль. Очень прошу вас, помогите. Ваш вопрос – наш ответ. Итак, что же может помочь при артрозах? Вот лишь некоторые из средств, которые известны традиционной, то есть народной медицине, и которые помогли уже многим людям за истекшие столетия. Хочу верить, они помогут и вам. И мой вам совет, прежде чем применить то или иное лечебное средство, посоветуйтесь с вашим врачом, которому вы доверяете. Итак, записывайте. Или запоминайте, но лучше запишите. Первое. При артрозах, артритах и при поражениях мелких суставов рук и ног и при поражениях крупных суставов надо вместо чая заваривать листья малины, а также веточки и стебельки малины. Вместе с малиновым настоем хорошо бы употреблять малиновое варенье или засахаренную малину. Так в течение полугода. Второе. При заболеваниях суставов, кожи, при различных видах артрозов, при трофических язвах, камнях в печени и почках, гастритах, водянке, ленточных глистах, хронических запорах. Эффективно вот такое средство. Взять 1 столовую ложку измельченных корней лопуха и залить 1 стаканом крутого кипятка и кипятить на водяной бане 20 минут. Затем настоять 30 минут и процедить. принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Записали? Я очень верю, что эти рецепты вам помогут. А если потребуется дополнительная информация или возникнут вопросы, непременно отвечу вам. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Передо мною письмо, написанное жительницей Ставрополя, Еленой. И вот что она пишет. Здравствуйте, доктор. Буквально днями узнала о появлении такой замечательной радиопередачи в интернете. Если бы вы только знали, как я этому обрадовалась. А то ведь очень была расстроена тем, что ваша передача на радио вдруг прекратилась в октябре прошлого года. Спасибо вам большое. Есть у нас в семье проблема. Мой отец, ему 64 года, после перенесенного стресса, чуть больше года назад скоропостижно умерла моя мама, практически перестал спать. Он уже сам измучился и измучил всю мою семью. Говорит, что спать хочется, а ляжет, и нет сна. И еще, он с юных лет был воздержан в еде, занимался конным спортом. А тут как с катушек сорвался. Стал есть все, что только на глаза попадется. Хлеб, колбасу, сало, творог, сметану, печенье, конфеты. Мы уже грешным делом стали прятать от него еду. Перестали покупать хлеб. Свежий хлеб он может съесть 2 батона кряду, запивая молоком. И всякие сладости. Но он все сам стал покупать и прятать в свои заначки, чтобы мы не спрятали от него. И сам это аппетит нападает на него, когда он мучится бессонницей. Расскажите, есть ли связь между аппетитом и бессонницей? Хочу вам помочь. Или о связи между сном и ожирением. Бессонница продлевает сутки и укорачивает жизнь. Не вспомню, кто из великих это сказал, но это мог сказать каждый, кто познал бессонницу. О том, что отсутствие сна – тяжкое испытание – люди знают очень давно, и потому с самых что ни на есть далеких от нас лет существует пытка не давать человеку спать. И она, эта пытка, ломала и будет ломать даже самых сильных людей. В страшные годы нацизма встречались очень сильные духом люди, которые, сплевывая кровь с разбитых губ в гестапо, улыбались своим учителям, гестаповцам. Таких пытали и пытали изощренно и страшно. Так вот, одним из самых страшных испытаний была пытка бессонницы. Неделями не давали спать этим людям. И это часто ломало волю даже самых сильных людей. Многие из них, выдержавшие жестокие избиения и неимоверную физическую боль, не получая хотя бы минимального количества сна, начинали оговаривать себя, родных, друзей и нередко сходили с ума. Постигнув роль сна в жизни человека, вернее, в ее укорочении, ученые создали новое направление в медицине – науку о сне или сомнологию. Многие исследователи, врачи и нейрофизиологи занимаются этой проблемой – проблемой нарушения сна. И вот что удалось выяснить. Последствиями нарушения сна становятся самые разные заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. Отмечается значительное ухудшение функционирования нейронов головного мозга, что в свою очередь снижает интеллект. Люди, которые не досыпают, быстро утрачивают адекватность восприятия окружающей действительности. У них быстро ухудшается способность к запоминанию увиденного, услышанного или прочитанного. Снижается интеллект. То есть, проще говоря, недосыпающие люди быстро глупеют. Да-да, именно глупеют. По данным проведенных исследований, великое множество случаев ожирения является прямым следствием недосыпания. Дело все в том, что организм млекопитающих, к коим относятся и люди, во время сна вырабатывает такой гормон, который устраняет чувство голода. Если же человек лишается сна в силу каких-то причин, то этот гормон перестает вырабатываться, и тогда у человека просыпается аппетит, и он начинает есть без меры и нагуливать жир, как говорится. А что же делать? Всегда поступите правильно, если разберетесь в причине бессонницы. Хорошо, если она, эта причина, лежит на поверхности, что называется, и для вас очевидна эта причина. А если нет? Правильно поступит тот, кто обратится к опытному врачу-сомнологу и вместе с ним разберется в причине бессонницы и устранит ее. Ведь это так важно – хорошо спать. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Многие женщины спрашивали меня раньше и продолжают спрашивать теперь, не вредно ли употребление в пищу шоколада в период беременности. С такими вопросами в последние дни обратились 27-летняя Екатерина из Москвы, написала, что ей через 3 месяца предстоит рожать, что она очень волнуется. 44-летняя Екатеринбурженка Валентина Евгеньевна тоже волнуется. Но по поводу 22-летней дочери, которая через 2 месяца, даст Бог, станет мамой. Пишет, что ее дочь Анна, ранее равнодушная к шоколаду, как только забеременела, стала с удовольствием его есть. Почему, спрашивает Валентина Евгеньевна? Пусть наши дети будут здоровы. Или что может есть женщина во время беременности в самый ответственный период в своей жизни? Шоколад, который едят беременные женщины, делает их детей счастливыми. Об этом свидетельствуют проведенные исследования, которые провели ученые Хельсинкского университета. В исследовании приняли участие 300 беременных женщин. Катрин Райконен и ее коллеги попросили их подсчитать, сколько они едят шоколада. После рождения ребенка исследователи определили связь между тем, насколько жизнерадостным выглядит младенец, и тем, сколько шоколада съела его мама в период беременности. Через 6 месяцев после рождения малыша исследователи попросили матерей описать поведение их детей, насколько они доверчивы или боязливы, как часто они улыбаются, смеются или плачут. И вот что выяснилось. Дети, чьи матери ежедневно ели шоколад во время беременности, родились более активными и жизнерадостными. Они чаще улыбались и смеялись. Кроме того, этих малышей гораздо меньше пугали неожиданно возникающие ситуации, чем детей, чьи мамы отказывали себе в удовольствии съесть лишнюю шоколадку. Исследователи подчеркивают, что употребление шоколада было не единственным фактором, который влиял на поведение детей. И в то же время они предполагают, что в шоколаде содержатся химические вещества, которые способствуют хорошему настроению малышей. Только помните, что во всем хорошо соблюдать меру. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. А теперь пора прощаться. До следующей встречи. Отвечу на ваши вопросы по адресу www.pivot.ru. Повторю. www.pivot.ru. Там поверху есть кнопка. На вопросы ответит врач Владимир Хорошев. Вот на нее и жмите. И я отвечу. Здоровья вам, друзья мои. Здоровья. Программу вел врач Владимир Степанович Хорошев.